Глава 14. Посылка с душой. Нет, у меня нет информации. Фомльхиванина я не видел со вчерашнего вечера. Кроме того, я не уполномочен говорить от имени совета, повторял Лукас в нетлок. Свяжитесь с директором или с пресс-центром. Приближался вечер, и звонки были не столь частыми. Большая часть медиантов поняла, что от него новой информации они не дождутся, так что поспешили наброситься на более многообещающих жертв, то есть на совет и на Стеффорда. В других обстоятельствах Лукас не натравил бы их на своих коллег, он бы считал своей моральной ответственностью снова и снова расхлебывать эту неаппетитную кашу лично и защищать совет, пока не откажут голосовые связки. Однако после обвинения, которое бросил ему в лицо Стеффорд, его совесть отказалась от любого вмешательства. Она просто передала командование инстинкту самосохранения. Несмотря на это, попытка доехать домой была глупостью. К счастью, он посмотрел в окно такси ровно в тот момент, когда кабина начала опускаться, и увидел у входа кучку репортеров. Это были самые выносливые из них. Они не пошли с толпой, которая тянулась к зданию совета, потому что либо надеялись на какое-то разоблачение, либо, наоборот, до них еще не дошло старое. Лукас ни минуты не колебался и на пульте такси вручную ввел другой адрес. Лишь благодаря практике безошибочного ввода на эссенских клавиатурах у него не затряслись руки, так что кое-как он успел. Кто угодно из медиантов там внизу мог заметить, что одна из кабин замедлила ход, и догадаться, что там сидит Лукас и пытается сбежать. Только когда такси снова набрало скорость и уже не казалось, что преследователи станут бросаться в ближайшие пустые такси, Лукас немного расслабился. А в интересах своего душевного равновесия он сделал то же, что перед посещением магазинчика — выключил нетлок. Не то чтобы так можно было сбежать. В сети есть функция отслеживания и выключенных нетлогов. Если бы Лукас хотел действительно исчезнуть от медиантов ли, от Стеффорда или полиции, он давно бы раздобыл мицелиальную завесу. Однако на самом деле он не думал, что ему непосредственно грозит преследование. Стеффорду в этот момент медианты задают такую работу, что у него нет времени и на чашку кофе. Что уж говорить о щекотливых переговорах с полицией. Если что, он скорее наймет детектива и отправит его на розыски. Лукасу было все равно. Поскольку он собирается и дальше ходить на работу, его все равно будет легко отыскать. Если он и может в чем-то увидеть гарантию своей безопасности, так точно не в способности удирать от частных сыщиков, а в своей ценности. Стеффорд наверняка уже после первого десятка звонков счел, что еще будет нуждаться в своем переговорщике. Сам он Ашеда из шляпы словно кролика не вытащит, и по той же логике он убежден, что обвинение в госизмене для Лукаса является отличной мотивацией. Такая вот гильотина над головой. Веская причина ускоренно найти Фомльхиванина, загрызть и принести хозяину на коврик. Да, дорогой Рой, определенно веская. Но лишь в той степени, в которой у меня может быть причина, иронично уточнил про себя Лукас. В той степени, в которой это вообще стоит усилий, когда твоя аура насквозь черная. Он включил нетлок и позвонил Пинке, предупредил ее, чтобы она не возвращалась к нему домой, что он приедет к ней. Пообещал, что по дороге остановится у рыбного ресторана и возьмет что-нибудь к ужину. Это была коварная интрига, чтобы сохранить свой желудок от битвы с холодной пиццей с салями. Вино подразумевалось само собой. Ничего больше он не сказал, хотя от него это ожидалось, как от настоящего эгоистичного чудовища. Он проморгал шанс испугать ее до смерти и воздержался от всех многозначительных замечаний об одном деле, которое им двоим нужно вместе обсудить. Ведь с его испорченной аурой, вполне возможно, это письмо и не стоит усилий. Визит в эссенский магазинчик был приятным, но Лукас не мог сказать, что верит старый Йелтаул, и, несмотря на все ее намеки, он совсем не был уверен, что хочет видеть это письмо. Рюакютлюкс, он ведь так давно знал, что Пинкертинка что-то от него скрывает. Если бы он думал, что схватить ее за шею и вытрясти тайну — это отличная идея, то так бы давно и сделал. Открытие, что гипотетическое что-то может оказаться именно отцовским письмом, не отменяло его полного нежелания устраивать у нее в гостиной показательный допрос, суд и экзекуцию. Чтобы Ашет о нем не говорил, у Лукаса не было запасов садизма такого рода. На самом деле и не те нежелания видеть Пинки с плачем, бросающуюся к его ногам, дрожащую от страха, глотающую слезы и унижение. Кроме того, с практической точки зрения, именно на его носовой платок, его рубашку и его голову обрушится поток слез, и в конце концов их придется сушить и выжимать. Письмо. Старый профессор так запланировал. У него был иммунитет к слезам, а платков достаточно. Он налил Пинке немного Гёмершауля, пристально посмотрел ей в глаза и со всей рассудительностью привел в действие свою коронную чувствовыжималку. Кто знает, что ей пришлось пообещать, пока она рыдала в его кабинете. А почему бы и нет? У старого профессора явно не стоял за спиной какой-нибудь Ашет, который обвинил бы его в недостатке приличия. Чем ближе такси подбиралось к дому Пинки, тем сильнее назревало и набухало в Лукасе его решение. «Никогда, никогда, Джайлс Хильдебрандт, ты всегда ко всему меня принуждал, принуждал меня стоять на коленях. Но больше этого не будет. Мне не нужно это письмо. Я не хочу открывать конверт, в который ты запихнул, черт знает какие отбросы своей души. Открывать лишь потому, что ты был моим отцом». «Почему, черт возьми, вы не можете забирать все с собой в могилу?» Лишь на следующий день по дороге на работу Лукас снова включил нетлок. Он ожидал, что его тут же начнут доставать медианты, злопыхатели, федеральная полиция, Осяне или же враги, или, быть может, ему позвонит и Стефорд. Но на самом деле первым, кому он понадобился, был диспетчер курьерской службы. Он спрашивал предполагаемый адрес в ближайший час. Посылка была из Спенсер Артисац в собственные руки. Лукас сначала подумал, что в посылке вполне может оказаться бомба, но затем рассудил, что у Трэвиса таких удачных идей не бывает, и дал им адрес своего офиса. В течение часа эта штука оказалась у него на столе. Таким архаичным способом, кроме бомб и коробок конфет, в основном посылали оригиналы договоров, которые необходимо было подтвердить на бумаге. Но в конверте, если судить на ощупь, был лишь микрот. Лукас смотрел на него без малейшего желания открывать. И все-таки оно теперь у него, хотел он этого или нет. Вот что он получил, не захотев потребовать отцовское письмо у Пинки. Поменял одно на другое. Лукас серьезно сомневался, что выиграл на этом. Он мог представить совершенно точно, чего от него хочет Трэвис. Это будет измученная просьба о помощи, какой-нибудь трясущийся «пожалуйста, Люк, я так больше не могу». Сколько людей вот так хватало его за рубашку, воздевало руки и возлагало на него надежды. «Трэвис, избавь меня, будь так любезен. Это я должен тебе помогать». «Проверь свою совесть. Кто заварил эту кашу со Стефордом, а?» — обратился Лукас мысленно к коричневому конверту. Но не было смысла в чем-либо упрекать Стефорда. У него позади весьма вероятно несколько худших дней и ночей его жизни. Он пережил все от физических симптомов до приступов агрессии, жалости к себе и бешенства. А за его спиной стояли Осяне и подсовывали разные свои планы, которые он со своим характером моллюска не нашел бы сил отвергнуть и в куда более вменяемом состоянии. Лукас знал, что точно действует против синдрома отмены. Выбросить весь чай и подождать пару дней, или скорее недель, рецепт прост. Только жутко тяжело это сделать. В конце концов, даже ему самому не удалось с первого раза. Получилось лишь позже, когда он окончательно переехал из дома. Ему помогла эффективная медицина, которую, однако, Трэвису с его зарплатой он едва ли мог прописать. Тотальный недостаток денег в сочетании с твердым убеждением, что он не хочет и не будет обворовывать старушек. Тысячи часов, проведенных над жутко унылыми осинскими знаками, воспитали в нем волю куда сильнее, чем обычно бывает у людей, которые добираются до наркотиков из сиборитства или от скуки. У него была в запасе годами взращиваемая способность в течение долгого времени терпеть неудобства. И кроме того, ему не пришлось преодолевать юношеское упрямство и мириться с семьей, чтобы стать порядочным гражданином. Классическая схема в его случае пошла наперекосяк. Отец привел его к зависимости, а Лукас ненавидел его так страшно, что боролся за свободу как сумасшедший. Однако Лукас не мог себе представить, что Трэвис сумел бы повторить его метод. Кому-то следует повесить на рот замок и связать руки, потому что те явно его самовольно предают и хватают все, что пахнет грибами. Лукас в целях детокса мог бы депортировать его в отцовский дом. Там все обустроено для таких мероприятий. Он усмехнулся. Мысль о том, как он неделями держит шефа Спенсер Артисац в заключении в гардеробе Софии, была и правда забавной. Куда там, Трэвис совсем не такой, как он. Ему может помочь совсем другое. Лукас разумно взвесил свои возможности, способности и ответственность и решил, что в случае необходимости позвонит Дюваль. Мир полон психотерапевтов, специализирующихся на бережном и эффективном лечении разнообразных зависимостей. С этим убеждением он энергично разорвал конверт и вытряхнул микрот на ладонь. Вставил его в проигрыватель. Он и правда был от Трэвиса. Запись сделана сегодня ночью. На ней была видна квартира, согласно ожиданиям Лукаса, в люксовом современном стиле, балансирующем между напыщенностью и китчем, в тысячу раз дороже, но в то же время в тысячу раз уютнее любого гостиничного номера. Трэвис выглядел опустошенным. Конечно, за пару дней едва ли можно значительно похудеть, но в его случае казалось так. Растрепанные волосы, ввалившиеся совершенно серые щеки, над которыми невменяемо блестели глаза. Его пропитанная потом рубашка с короткими рукавами свидетельствовала о том, что он именно в той фазе, когда становится страшно жарко. И в то же время шерстяное одеяло у его ног говорило о том, что фазы жара регулярно чередуются с таким же страшным ознобом. Трэвис сидел на гигантском диване, так мягко обитом и таком глубоком, что безнадежно в него проваливался и задыхался, а подбородком упирался в самые колени. При взгляде на блестящую обивку из кремово-белой кожи Лукас слишком живо вообразил, как влажно и липко этот материал прилегает к вспотевшей спине человека, которого трясет в приступе тошноты. Нет, это точно была не та мебель, на которой Лукас предпочел бы страдать. «Я решил», — хрипло заговорил Трэвис, — «что сделаю эту запись для тебя». «Господи, Люк, ты единственный, кто меня понимает. Ты сможешь понять, каково мне». Он потянулся за полотенцем и вытер лицо. «Я знаю, что повел себя с тобой не очень хорошо. Ты все время пытался мне помочь, предупреждал меня заранее, а я тебя подставил. Я расторгнул спонсорский договор, но только потому, что мне так сказали осяне. Я был в бешенстве и хотел тебе навредить, но... Господи, Люк, если бы ты был тут со мной, ты бы точно смог меня подбодрить, но я боюсь, что ты злишься на меня». По лицу Трэвиса тек пот. Он так заикался, что его было сложно понимать. Лукаса передернуло. Нет, он не злился на Трэвиса. Ему было жаль его. Однако он решительно не был уверен, как долго его желудок позволит смотреть на это. «То, что происходит со мной, это очень страшно. Мне так плохо. Но я не могу никуда пойти. Понимаешь, Люк, не к доктору, потому что человек в моем положении, конечно, просто не могу позволить себе такую публичность и такой позор, что, мол, принимаю наркотики». Трэвис вновь вытер лоб. «Разумеется, так, слава мирская, ну, знаешь эту поговорку, да? Уже не будешь заботиться о положении, о достоинстве, когда тело так... Знаешь, я постоянно трясусь так будто бы внутри, если ты понимаешь. Ноги сводят судорогой, колет под ребрами, еще сердце колотится. И я не могу нормально помочиться. Это ужасное чувство — стоять над унитазом полчаса и...» Он осекся. Постоянно дергаются пальцы, и кажется, будто я парю немного над землей, если понимаешь, о чем я. Господи, опять холодно. Я все время трясусь. Трэвис замолк, потянулся за одеялом и обернулся им. Тяжело обо всем этом говорить, но если ты сможешь понять, каково мне... Лукас закрыл глаза. Он прекрасно понимал, каково Трэвису, и без описания проблем с мочеиспусканием. Кому-то стоило бы посоветовать большому боссу пить много воды, залезть в ванну, любезно не делать подобных записей. Но самому Лукасу не хотелось. Он до неприличия устал. Тогда ночью в здании Спенсер Артисац он послушался своих инстинктов и совести. Будто в ситуации, когда без раздумий бросаешься в воду за кем-то тонущим. Если объективно, это было правильно. Хоть какое-то вмешательство было необходимым. Лукас сам принял это решение, потому что никогда не относился серьезно к авторитетам. Он всегда предпочитал полагаться на себя, а не звать к тонущим спасателей. Но теперь он начал сожалеть, что впутался в это лично, вместо того, чтобы просто сообщить Дюваль, у которой для подобных ситуаций есть образование, грант и полномочия. До Лукаса донесся дрожащий голос Трэвиса. «Конечно, кажется, что проблемы с потенцией в моем возрасте несколько преждевременны, но, возможно, это в целом связано со стилем жизни. Я совсем не закрытый человек, я чувствительный, иногда пугливый, это правда, но люблю компанию и страдаю, когда ее нет. Не хочу хвастаться, но про меня говорят, что я веселый и очаровательный. Но это на поверхности. Ты не представляешь, как я на самом деле ужасно одинок. Глубоко страшно одинок, Люк. У меня нет женщины. Уже несколько лет. Вероятно, это потому, что моя мать была такая...» В этот момент Лукас вскочил с кресла, бросился к проигрывателю и выключил запись. Сделал он это по двум причинам, которые пронеслись в его голове практически одновременно. Взглянув тут же на дисплей на полную длительность записи, это были сумасшедшие 4 часа 25 минут, он лишь подтвердил свои мысли. Прежде всего, Трэвис записал это ночью в состоянии полной невменяемости. Утром отправил. У него не было времени пересматривать, не было времени обдумать. Если время будет, он вполне вероятно пожалеет, что не оставил это при себе и уже никогда не простит никого, кто это видел. Если время будет. Это была вторая причина. Внезапное осознание, что может значить подобный вид исповеди. Лукас упал обратно в кресло, открыл нетлок и набрал номер Трэвиса. «Ошибка. Абонента не существует. Номер не входит в сеть», — сказал ему механический голос. На самом деле этого уже было более чем достаточно, если учитывать осинские мерки непрямого разговора. Намек, которого хватит для понимания. Но Лукас все равно позвонил также Трэвису в офис и испытал все это. Жуткая суматоха, истеричная секретарша, каменное лицо парнишки из полиции, который как раз готовил документы и стол. Вспотевший заместитель в плохо сидящем пиджаке говорил, заикаясь и шепотом, будто боялся, что любое произнесенное вслух слово привлечет к нему внимание органов правопорядка, медиантов или духов. Да, к сожалению, должен сообщить, как мы только что узнали, трагедия. Мы все находимся в шоке. Тело обнаружено час назад у него дома. Пока не предполагается никаких обвинений, но... Нет-нет, его мотив неизвестен. Лукас выразил соболезнование и повесил трубку. Долго сидел неподвижно и молча. «Никаких обвинений!» Он ухмыльнулся. «Что это вообще значит? Они легко могли найти какую-нибудь связь с ним, свидетельство охранника в субботнюю ночь или курьера сегодня». Но Лукас не слишком переживал. «Земное правосудие все равно не сможет этого постичь. Оно никогда не осмелится назвать своим именем то, что сам Лукас видит так ясно. На нем была двойная вина. Он отобрал у Трэвиса земную жизнь и отобрал у него также эссенскую смерть. Трэвис наверняка наглотался таблеток или выбрал другой изысканный способ. Это точно не было чем-то связанным с текущей кровью или со свободным падением, ни с чем, что требует смелости. Если бы Лукас не вмешался, результат был бы тот же. Через неделю, или вчера, или также сегодня. Однако смерть была бы бесконечно слаще на мандале в объятиях Вселенной и без записи, где угодно, кроме Божьего лика. Лукас достал микрот из проигрывателя. Он сомневался, что когда-либо найдет в себе силы посмотреть запись до самого конца. 4:25. Все-таки пора от мучительного стремления спешно обеспечить бессмертие всем порывам души, воспоминаниям и проблемам с выделением, эссенция неловкости и унижения, эталон смехотворности, уцелевшая в веках мелочь — вот что осталось от Роберта Трэвиса. У Лукаса было призрачное ощущение, что он держит в руках не микрот, а его душу, а также призрачное убеждение, что Трэвис посылал его с тем же ощущением. Тяжелая ответственность, которая вот так вдруг повисла на шее Лукаса. Тяжесть надежд. Душа не стоит хранения, но и выбросить нельзя. Смотреть на нее невозможно, но в ком найдется смелость удалить ее? Лукас пожалел о Кютликсе, который, будучи богом, копается в подобном целыми днями.